он вылепил из красной глины небольшую лошадь. Я как сейчас вижу эту лошадь. Она вышла очень недурно. Лев Николаевич пробовал еще лепить бюст Сони, но это ему не удавалось. И Рамазанов все твердил: бюсты сразу не даются, а в особенности сходство. Помню, как по просьбе многих Лев Николаевич решил созвать кое-кого из знакомых и литераторов и устроить чтение «Войны и мира». Это был для меня большой праздник. Были, насколько я помню, Перфильевы, Сухотины, Фет с женой, Оболенские, Жемчужниковы и несколько литераторов. Чтение происходило у Толстых в большой просторной гостиной. Это было повторение того, о чем я уже писала, но в более широких размерах. Чтение было продолжительное, так как Лев Николаевич начинал сначала и читал гораздо дольше. Соня пишет у себя в воспоминаниях: разумеется, все были в восторге, а я, усталая, тупая от беременности, боролась со сном и засыпала, так как все, что читалось и многое еще, что я столько раз переписывала, исключенное, я знала почти наизусть. Она действительно пережила «Войну и мир» ближе всех и больше всех, да еще с разными вариантами, так как переписывала многократно всю рукопись. Пришел Великий пост, и Лев Николаевич, поощренный успехом, засел снова за писание. Но работа не спорилась, как он говорил. Он ходил в библиотеки и много читал исторического, так что ему даже пришло желание описать психологию Александра I и Наполеона. Но, слава богу, он продолжал «Войну и мир». Я не тосковала в Москве, конечно, из-за пребывания Толстых. Лев Николаевич, как только бывало, заметит во мне прежнюю хандру, старается рассеять ее чтением, пением и молитвой. «Молись больше», — часто говорила мне. Слыша с утра благовест кремлевских соборов и вспомнив ясно все свое прошедшее, я решилась говеть. Общее религиозное настроение коснулось и меня. Мать позволила мне говеть с Верой Ивановной. Мы вставали в 5 часов, ходили к ранней обедне. Мое желание говеть было до того сильно, что меня ни разу не пришлось будить. Я вставала сама. Федора, подав мне одеться, шла к детям вместо няни. Я старалась накануне припоминать до подробностей грехи свои, в особенности в отношении Марьи Михайловны. Мне вспомнился рассказ Прасковьи о разлучнице. Вспоминала я и свою зависть к Лизе, Соне. «А безумный поступок мой, — думала я, — стало быть, он ужасен, что даже Левочка никогда со мной не говорил о нем. В этот пост я постигла, что значит угрызение совести. Я пережила это сильно. Сколько лет прошло с тех пор, но мне памятны эти нравственные мучения. Мы ходили в Успенский собор. Там я выбрала укромный угол с ликом большого образа, не помню какого святого. Господи! Молилась я со слезами, стоя на коленях. Прости меня, грешную. Пошли мне забвение, пошли мир душе моей. Жалься надо мною и отпусти мне тяжкий грех мой. Молила я о своем преступном поступке и о своей грешной любви. При выходе из церкви свежий мартовский утренний воздух бодрил меня. Ранние лучи солнца падали на все еще дремавший родной мне Кремль, и трезвон соборных колоколов ласкал мой слух. Да где же все это? Неужели я живу без этого? Неужели это только одно воспоминание моей ранней молодости? Да, это все там же, где и мои близкие, милые люди».